Из тумана послышалась какая-то возня, а потом сквозь дымящиеся испарения проступили силуэты двух сражающихся тварей. Огромный бутон на множестве ножек и кружащийся вокруг одеканок разогнали косматые клубы тумана. Рипл Найги раз за разом нападал на крутящегося вокруг своей оси Шаскла, а тот, пронзительно вереща, отбивался жесткими длинными лианами. Честно говоря, он не показался мне особо опасным. Ну да, втрое больше обычных шасклов, но не более. Ха, тварюга, будто услышав мои мысли, решила показать их ошибочности, вдруг скостовала плевок какой-то мерзкой зелено-коричневой дряни. Дымящаяся масса облепила левую заднюю ногу Адиканага, заставив мужественное лицо болезненно скривиться. Рау! Встав на задние лапы, Рипл взревел Аки-лев. Огромные 20-сантиметровые когти мелькнули в считанных миллиметрах от гигантского бутона, но наш противник с неимоверной скоростью отодвинулся. Бам! Ярко-льдистая стрела вонзилась в его шаскла, вызвав препротивнейший ультразвуковой визг. Я так засмотрелся на Рипла, что даже и забыл о Найге, а она меж тем не стояла без дела. В руках эльфийки уже дрожал от избытка мощи переливающийся голубыми отсветами лук. Он был собран из огромных рогов неведомого зверя и скреплен скалящимся черепом. Но главное – магия. Она настолько его переполняла, что изливалась серебристыми струйками, перейдя из тонкого мира в материальный. Прямо из воздуха Найга вытянула очередную стрелу и медленно, преодолевая чудовищное натяжение, оттянула тетиву к уху и с выражением настоящего сексуального экстаза спустила острую хищницу на шаскла. Бам! В боку цветка переростка уже торчало две стрелы, ушедших по самое оперение, а от ран медленно распространялось омертвение. Он закрутился на месте, порываясь броситься на обидчицу, но одеканок раз за разом ловко перекрывал путь, махая устрашающими когтями. Я хотел, было, попробовал помочь Найге молнии Эндала, но та сердито шикнула, посылая новую стрелу. Видимо, урон от молнии был совершенно пустячковый по сравнению с тем, что наносило это устрашающее оружие. Черт, а так жить можно. Гиганты кружили в яростном танце, Найга одну за другой выпускала стрелы, а я топтался рядом, лишь изредка подливая бодрости, потому как ману выстрелы отжирали на совесть. Видимо, каждый из них сопровождался каким-то умением. Но, увы, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Как только уровень жизненной силы твари упал до определенного уровня, она резко сменила тактику. Застыв каменным изваянием, Шаскла издал новый ультразвуковой писк и вдруг начал расти буквально на глазах. «Готовься!» — рявкнула Найга, всаживая в него очередную стрелу. Подчиняясь беззвучной команде, одеканок бросился на все увеличивающиеся в размерах растения. Его морда лицо скривилось в маске ярости, лапы заработали, как пропеллер, полосуя бок уже порядком пожамканного бутона, но тут Шаскл показал всю свою мощь. Бутон неожиданно распахнулся и Рипла залило целой волной смрадной желтоватой дряни. Он жутко заверещал, и с него натурально, кусками полезло мясо. «Пей ускорялки!» Крик Найги резанул по ушам, и я, больше не теряя времени, залил в себя горькие эликсиры. Кровь застучала в ушах, но мне вдруг резко стало не до неприятных ощущений, ибо Шаскл, оставив позади умирающего Рипла, раззявив бутон, повернулся ко мне. Началось. «Ну что, зайчик, побежали!» Я активировал амулет агрессии и рванул вправо, молясь, чтобы в перьях тумана, что застилали все вокруг, не скрывались какие-нибудь ямы и неровности. Темновидение штука, конечно, крутая, но в этих серых полутонах, долбануться, расплюнуть. За вами когда-нибудь бегали трехметровые цветочки мутаны, господа, до сего момента за мной нет и, черт побери, не хотел бы я еще раз такое пережить. Сзади послышался булькающий шорох и очередной бам от стрелы Найги. Я заметался по наполненной ядовитыми испарениями площадке, пытая одновременно унести ноги от шаскла, но и не отдалиться настолько, чтобы эльфийка потеряла нас из виду, и уже очень скоро ощутил на себе удар сучковатой лианы. Хрень, толщиной с руку, сбила меня с ног, отбросив на десяток метров. Благо, я успел зажать сферу, и урон оказался блокированным, в отличие от боли. Пошатываясь, я поднялся с грязного камня, чтобы тут же быть снесенным еще одним ударом чудовищной плети. 4-3-2-1. Неуязвимая неуязвимость закончила свое действие, а я на одних волевых вновь поднялся на ноги. Походу, сейчас мне придет конец. Но, смешно раскачиваясь, ублюдочный бутон, плюнув на мою тушку, уже бежал к Найге, а та с каменным выражением личика натягивала лук прямо в разъявленную пасть шаскла. Потрясающее холоднокровие, будто на нее и не надвигалась тварь, размером с грузовик. Твою мать, знали бы вы, сколько мне стоило воли активировать амулет агрессии и развернуть чудовищную тварюшку по свою душу. Бам! Новая стрела вонзилась в тело Шаскла, но он, не обратив на нее никакого внимания провеличенной магией, уже семенил ко мне. Бежать, бежать, бе. Вдруг я полетел кубарем погребенной душной массой. В носу ударил чудовищный смрад, а кожа загорелась натуральным огнем. А столбик с жизненной силой быстро побежал вниз. Из последних сил я попытался активировать интерфейс сферы, но до отката было еще более 30 секунд. Что это? Смерть? 12%, 10%, 8%, 6%, 4%, 2%, 0%. Возродившись в третий раз, я как раз успел увидеть догорающие останки матерого Шаскла. Пламя полыхало, наверное, с полминуты, прежде чем опало и исчезло в здоровенной куче пепла. Стоящая перед ним Найга устало оперлась о лук и подняла на меня глаза. Я улыбнулся и принялся облачаться в улетевшую после смерти в инвентарь одежду. «Однако, ты бесстрашен», — сказала эльфийка, отирая кровь со лба. Ее здоровье остановилось на 46%, и я быстренько влил ей несколько хилов, вычерпав ману досуха. «Оставь!» В воздухе еще витал запах смерти, пота и крови и чего-то еще трудноуловимого. Эльфийка спрятала лук и, сделав несколько шагов, оказалась совсем близко. Изумрудный взгляд, в котором вдруг возникла незнакомая дотоле поволока, медленно ощупал мое лицо. Ее грудь, крепко обхваченная доспехом, учащенно вздымалась, а ноздри хищно раздувались, втягивая мой аромат. «Твою мать, я, кажется, понял, что витало еще в воздухе. Но, какого хрена? Менее располагающий для любовных утех обстановки, сложно себе было представить. Мы были по уши перепачканы грязью и кровью, выплеснувшейся во время схватки. Адреналин все еще бурлил в венах. Да, какого хрена? У тебя были когда-нибудь ауры?» Взгляд эльфийки заполонил все вокруг. В ее зрачках плясали целые батальоны сумасшедших чертиков. Один раз, на земле, пробормотал я в растерянности, но какой-то новый я вдруг сгреб эту растерянность ко всем чертям. Я нежно обхватил ладонью ее шею и вдруг, вцепившись в волосы, запрокинул голову, впился в идеально очерченные губы. «Твою мать!» По-моему, в этот миг я оказался на волосок от смерти. Но уже через мгновение она ответила, попытавшись проникнуть вертким язычком ко мне в рот. Вот только я сжимал грубый доспех, а вот уже под ладонью ее бархатистая кожа. Еще никогда я так быстро не избавлялся от одежды. Глубинный, подавленный Homo sapiens'ами тысячелетия назад дух зверя выплеснулся, накрыв разум темной пеленой. Битва и смерти сорвали тонкий налет цивилизации. Внезапно стало совершенно все равно на то, где мы и кто мы. Осталось лишь дикое желание обладать гибким телом, что оплело меня подобно побегам винограда. Вначале я брал ее спереди, но зверю этого показалось мало. Я рывком отстранил гибкое тело, и Найга тут же поняла, что я от нее хочу. Оскалившись пьяной от крови и секса улыбкой, она медленно развернулась и опустилась на колени, подставив под меня свое распаленное женское естество меж манящих округлостей. Я схватил ее за шею и резко, с рыком, вошел, выбив болезненный стон, но чуть было не отдернул руку. На левой лопатке резкими изломами чернела странная татуировка. Скалящиеся углы и бугристые извивы словно бы желали покинуть насиженное место, сворачиваясь в смутно знакомую фигуру, похожую на острый стаканчик мороженого. Но уже через секунду ревущий поток примитивных движений унес мысли о татуировке куда-то за грань галактики. «Что это было?» — спросил я эльфийку, когда она отодвинулась от меня, и в мгновение ока облачилась в доспех. Вареная кожа скрыла изломанную татуировку. Найга быстро отряхнула ладони от пепла и пожала плечами. «Сброс напряжения, только не подумай, что это чего-то значит?» — закончил я фразу, и она натянуто рассмеялась. «Твою мать, что с этой женщиной такое? Одержимая сексом львица, это была какая по счету маска?» Глядя на затянутую в изящную кожаную броню эльфийку, я даже на мгновение усомнился в том, что все это произошло на самом деле, а не было последствиями отравления каким-нибудь ядом Шаскла, в коем в изобилии я измазался в бою. Но Найга поняла этот взгляд по-другому. В изумрудных глазах сверкнуло предостережение, и я его понял. Больше не глядя в мою сторону, Она по локти зарылась в кучу пепла и вскоре нашарила там кое-что интересное. О, новичкам везет. Эльфийка с кряхтением вытащила из пепла обрубок каменной руки. Длиной в полметра он даже на вид был чудовищно тяжел. Барбет, рука, это что еще за хрень? Не смог удержаться я от удивления. Не видишь, Барбет, неплохой кусок. Она бросила на меня раздраженный взгляд и, спохватившись, добавила. Гномий барбет, защитный артефакт для создания замковых щитов. Ценная вещь, увы, но барбет оказался единственным дропом с цветка переростка, хотя, на Эге и его оказалось вполне достаточно. По ее заверениям такая хрень могла потянуть аж на 1000 золотых, только она погрузила каменную руку в инвентарь, как перед глазами мелькнула вспышка, подула горячим воздухом и уже через мгновение мы оказались в той укромной лощине, где находился вход в схрон. Правда, на прежнем месте его больше не было, да и саму лощину больше не укутывал полог мрака. Несмело пробивающаяся сквозь кроны деревьев луна серебрила буераки на ее дне и заинтересованно глядела на двух разумных с какой-то стати попершихся в ночной лес. Странно, судя по ее положению, мы будто и не бродили в схроне несколько часов кряду. Что за шутки? Но Найга лишь отмахнулась от моих вопросов, и с выражением крайней задумчивости на прелестном личике, которая еще недавно искажала оргазм страсти, потопала в сторону селения, а я вслед за ней. Притихшая деревенька спала, лишь изредка из сараев, где сурены держали небольших, схожих с овцами животных, доносилось сонное всхрапывание. Высокая тень легкими, почти невесомыми шагами прошмыгнула в сарай и остановилась над спящими. Длинный землянин по имени Мэтт трогательно свернулся калачиком в одном углу сеновала, а Том, разметав руки и ноги, раскинулся в другом. Он лежал в густой тени, но эликсир темновидения еще до конца не выветрился из тела Найги, и она легко могла рассмотреть его умиротворенное лицо. Он слегка посапывал и кусал во сне губы. Помимо воли она вспомнила эти губы, что яростно впивались в ее пару часов назад. Землянин оказался, может быть, и не очень умелым, но весьма ярым любовником, настоящим зверем, хотя по виду и не скажешь. Впрочем, чего ожидать от новичка в Дарогаре? Он еще не успел присытиться десятками и сотнями партнеров на любой вкус и цвет, коих пробовали Акари за долгие десятилетия и столетия жизни. Секс, секс. Что-то много в последнее время она стала думать о сексе. Почти как Мисания. Уж не связано ли это с паразитом? Она уже не раз замечала странные скачки настроения, списывая это на нервозность обстановки, но возжелать кого-то прямо после жестокой схватки, хотя, надо признаться, это было, ГМ, волнующе. Но сейчас ей следовало отбросить все лишние мысли. Достоин ли он стать первым, кого подчинит ее собственный паразит? В схроне он показал достаточно неплохо, смело и сообразителен, в меру инициативен, и профа неплоха, адепт чернокнижника. Прокачавшись, он станет хорошей опорой в ее делах, или все-таки испытать второго, но уж больно хочется. Она и так дожидалась слишком долго, не решаясь использовать паразит на членах своего кулака. Рильяр сказал, что шанс успеха тем менее, чем более силен Накари. Сумеет ли ее воля сломить волю своенравного Нурдуга 62 уровня? Скорее нет, чем да. Она опустила руку, и сидящий на лопатке паразит задрожал от предвкушения. По телу эльфийки пронеслась сладкая истома. В этот момент она и паразит, что обычно был сторонним наблюдателем, слились в одно существо. Она чувствовала его радость от предстоящего деторождения. Как и любое живое существо, он жаждал продолжить собственный род. С болезненной резью паразит перебрался со спины на плечо, а затем и на предплечье. Уродливые культи оторвались от кожи и потянулись к лежащему человеку. Найга уже почти коснулась плеча землянина, но в последний момент остановилась. Вспышка боли хлестнула по телу, заставив болезненно скривиться. Но усилием воли она отдернула руку. Нет, выбор слишком важен. Она взглянула на длинного землянина под именем Мэтт, что свернулся калачиком в нескольких метрах от нее. В этой позе он казался таким беззащитным, что вряд ли мог составить конкуренцию этому прыткому бафферу. Но нет, это решение слишком важно, чтобы принимать его по первому впечатлению. Она еще раз посмотрела на лежащих мужчин, непроизвольно облизнулась и неслышным шагом покинула сарай. Глава 37. Утро встретило адской ломотой в каждой косточке. Было такое ощущение, будто меня всю ночь проворачивали через мясорубку, перемалывая в пыль, а затем непостижимым образом собрали заново. С тяжким стоном приняв сидячее положение, я с трудом сумел поднять руку, чтобы заслониться от бьющего по глазам дерзкого утреннего солнца. «Твою мать, да какого хрена та?» Осторожно покрутив головой, залили в себя несколько хилов и стал аккуратно разминать конечности. Спустя минуту ломота стала отступать. «Держу пари на все что угодно, это последствия временных игр при переходе из схрона в схрон». Наконец боль ушла, оставив после себя далекий тревожащий отголосок. А ей на смену пришли мельтешащие кадры наших переплетенных с Найгой тел. «Е-мое, ну командирша дает!» Стоило значительных усилий выгнать соблазнительные образы из головы. «Думаю, тем реже я буду ей напоминать о случившемся, тем меньше у меня будет проблем. Хотя, кто его знает, быть может, в Дарогаре не видит ничего необычного в Двальском трахее после завалки очередного монстра. За столетнюю жизнь к чему только не привыкнешь». Я огляделся. Мэтта на сеновале не было. Судя по положению солнца, было раннее утро. Куда его понесло в такую рань? Впрочем, едва я осторожно, все еще не рискуя делать лишние движения, выполз из сарая, американец нашелся. Он как ни в чем не бывало плескался в недалеком пруду. Этот парень мне нравился. Он не жаловался, когда нас гоняли в яйце, и не задавал лишних вопросов, как другие. В отличие от многих Акари, не скрывал своего прошлого, обычный парень из Аризоны. Высокий, но жилистый. Длинные светлые патлы перехватывал медным кольцом. На его вытянутом лице всегда блуждал полуулыбка, будто он постоянно витал в мечтах. «Том, гони сюда, поплещемся!» — крикнул он, когда я показался из сарая, и я не смог отказаться от предложения. «Бр, вода оказалась неожиданно холодной. Должно быть, прудик наполнялся из подземных ключей. Вскоре солнышко и нехитрые игры в «Кто кого утопит» выгнали из головы мрачные тени размышления о безымянном, Найге и прочем. Вдоволь поплескавшись, мы растянулись на мягкой травке на склоне небольшого холмика, чтобы с травинками в зубах понаблюдать за вереницей один тощих орков-суренов, что неспешно начинали свой обычный день. Кто-то шел в лес на охоту, кто-то выгонял из загонов местных овец. Наблюдалась даже небольшая стайка ребятни, зрелище довольно редкое в Дарогаре. Плодился тут народ чрезвычайно медленно. По плану сегодня были очередные тренировки, но этим планам не суждено было сбыться, ибо не успели мы сживать по травинке, как близ сарая, где ночевали, объявился Нурдук. Из Глисага, где нынче держал ставку капитан Серого Клыка, пришла депеша с приказом оказать помощь осажденному кулаку джиггеров в какой-то деревеньке на болотах. Найга не стала рассусоливать и готовилась выступить уже через час. В Грахе же, как в важном населенном пункте, оставался второй базировавшийся здесь кулак, Асарадыга. Что ж, похоже, придется перенимать воинскую науку на ходу. Быть может, оно и к лучшему, а вот Мэтт не был особо рад предстоящему боевому походу. Валяться на теплом солнышке ему было явно много более по нутру. Впрочем, этот парень жаловаться не привык. Уже вскоре, в компании с нашими новыми боевыми товарищами, мы выступили на восток. Каюсь, несмотря на зарок, в следующие полчаса я трижды подкатывал к Найге с какими-то совершенно пустячковыми вопросами, надеясь, что она прояснит, что же это все-таки такое произошло ночью. Но эльфийка держала каменный покер-фейс, погруженная в какие-то свои вселенские думы. И я отстал. Зато уж кого не надо было трижды просить что-нибудь поведать, так это Нурдуга. Смешно переваливающийся на своих коротких ножках гном был готов вещать на любую тему с неизменно авторитетным выражением на бородатой физи. Тут, понимаешь ли, такая у них кутерьма. Синколорадо издавна разделен на три баронства. Гланейр, Ах и Хигель. Но какую-никакую силу имеет только барон Гланейр. Почему так? Ты что-нибудь слыхал про Синколорадо? ГМ, нет. А про мир седьмое колесо? Тоже нет. Во, торжественно воздел похожий на сосиску палец гном. Вот тебе и ответ. Это дыра. Жуткая никому не нужная дыра. В этой куче навоза есть только один полудрагоценный камень. Локация Суринский Яр. Плюс какое-то значение имеют порталы на планету, а все это находится в руках барона Гланейра. Но даже он сказочно нищ. Но ведь у него есть какие-то там города на побережье. Ну есть. И что с того? Я ж тебе говорю, это дыра. Жуткая никому не нужная дыра. Богатства Синкала определяются полезностью его локаций. Если в них есть крутые задания и дроп, в Синкал обеспечен приток сорящих деньгами Акари. ГМ. Логично. Значит, находясь здесь клыки. Ха-ха. Хохотнул гном в бороду. Сечешь, да, находясь здесь, клыки вряд ли много заработают. Честно говоря, в отряде дела давно идут не слишком-то оптимистично. Мда, хе-хе. Он вдруг заткнулся и полез в инвентарь за фляжкой. Кстати, об отряде. Вчера обмундирование его членов ввело меня в некоторое заблуждение, но, как оказалось, отряд Найги был стрелковым кулаком, заточенным на долгий изнуряющий бой. Имея в своем составе всего лишь двух лучников, он имел кажущийся избыточным саппорт. Но в этом и была фишка. Расклад получался такой. Найга, стрелок Гарна, урон, плюс массовые ауры. Гуварг, стрелок Нугиса, урон. Мисания, сестра Маларга, маг-жрец, по сути, очень сильный баффер. Лекарь, заточенный на стрелковые отряды. Нурдук, башня Хара, защитный маг, обеспечивающий прочнейшую защиту от различных дистанционщиков. Альези, щит доблести, защита отряда в ближнем бою. Мэт, начинающий лучник. И я, темный дебаффер. Вопрос напрашивался сам собой, а на кое я в этой честной компании? Впрочем, возможно, тут все дело в пресловутых не слишком оптимистичных делах. А странный состав объяснялся банальным свалом некоторых членов отряда. Я решил не гадать на кофейной гуще, а прямо спросил об этом Найгу на одном из привалов. Но витающая в каких-то своих думах командир послала меня в пешее эротическое на неведомом языке. Гном же, как всегда, оказался более словоохотлив. Это все жарах. С тех пор, как на место капитана взобрался треклятый ублюдок, дела в клыках пошли наперекосяк. Неудачное капание на Димотре, славная трепка, что мы словили на Клоее и Черногорье, а теперь вот эти сраные болота. Народ валит от нас толпами. И как ты понимаешь, поражения не добавляют золотишко нам в казну. Тут не до изысканных отборов. Навербовать бы хоть кого. Серый клык состоит в основном из дальнобойных кулаков, которые куда как менее требовательны к профам своих членов. Дать тебе лук и под нашим разгоном, и ты будешь наносить неприятелю неплохой урон. А служите вы, новички, ха-ха, буквально за еду. ГМ. Неприятный, но вполне логичный расклад. А что же Найга? А Найга, брат, не из того теста. Она прирожденный командир. У нас в Дарогаре, знаешь ли, можно проиграть десяток битв, но пока с тобой твоя братва, это не страшно. Чертов Жарах же раскидывается нашими людьми, как мухами. Жарах, жопу дах, гы-гы. Вдруг раздалось из-за спины. Твою ж мать, юмор тучной эльфийки Альези был недалек от детсадовского. Свою побереги, Альези. Шикнул на нее, хохотнув, Нурдук. А что мне ее беречь? У меня ж есть вы с Гуваргом. На фоне этого диалога, даже базары Тихого с Санчезом выглядели философскими беседами. Что-то тут не вязалось. Прирожденный командир берет новичка на зачистку схрона. Те расклады, что ведала мне Найга ночью, никак не вязались с подобным наименованием. Впрочем, опять же, я подхожу к Акаре с земными мерками. Быть может, личное обогащение и не считается у них зазорным. Постепенно, слушая дружеские перепалки, я стал догонять, кто есть ху в отряде. Найга и Альези были неразлучны с незапамятных времен, застав еще расцвет клана Клыки Гаюра. Жирная эльфийка готова была поддержать командира абсолютно во всех начинаниях, будь то оппозиция капитану или решение сделать перекур, дабы синхронно посрать. Синерожий Гуварг, несмотря на тяжелый нрав, слыл надежным парнем. Он также был в составе клана наемников уже десятки лет, кочуя из одного кулака в другой. Найга, Альези и Гуварг составляли костяк кулака, готовый продолжить свое дело, даже если все остальные уйдут в закат. Мисания была девица себе на уме, которую мало интересовали битвы и сражения. Она откровенно тяготилась нахождением отряда в такой дыре, как Грах, и была готова на все, чтобы свалить в более цивилизованные места, где есть развлечения и мужчины. Она была бы и рада послать клыки ко всем чертям, но контракт не позволял этого сделать. Ну и гном. Он находился в составе кулака от силы пару лет и, судя по едким замечаниям в сторону нынешнего капитана, Жараха Хадругала, в гробу видал этот клан. А я ей говорю, я, дорогуша, истоптал дороги добрых двух десятков миров, и не тебе, твою мне указывать, что брить. Ахахахаха. Гном все болтал и болтал, елозя с темы на тему, а я и рад был послушать. Каждая, даже самая незамысловатая история добавляла мне знания о реалиях Дарогара. Местность постепенно менялась. Широколистные деревья уступали место невысокому кустарнику и изломанным корневищам, росшими будто бы совсем без стволов. На земле появились затянутые ряской лужицы, а тропа начала все более петлять, обходя трясину. Вскоре на встроенной в интерфейс карте появилось название новой Лаки. Бдамар. А к обеду, когда вокруг раскинулись непроходимые болота, мы добрались до небольшого селения под названием Бдарафлок. Твою мать, если Грах дыра, то как назвать это место? На высоких потемневших от времени бревнах расселись два десятка кособоких строений из камыша. На топкую землю были брошены плетеные настилы. Рядом валялась неприхотливая домашняя утварь из обожженной глины. Бродил совершенно земного вида кот. У недалекого прудика лежало несколько вытащенных на берег лотчонок из коры. Под одним из домиков я заметил двух копошащихся в грязи тщедушных ребятенка под присмотром дряхлой старухи. Старухи, я удивленно заглазил на закутанную в шкуры клыкастую суринку. По-моему, это первая старуха, что я вижу в Дорогаре. Онлайн останавливал внешнее старение примерно на том возрасте, когда ты впервые проходил сквозь свой первый портал. Но как обстоят дела у аборигенов? До сего момента я как-то об этом не задумывался. Какое запустение? Пробормотал Мэтт, оглядываясь. Всю дорогу он по большей части молчал, витая в своих мыслях и проснулся только сейчас. Я так понял, что до Суринского Яра отсюда рукой подать, чего ж тут вот так вот все. Поддержал я удивление американца. Да, по карте до него от силы 10 километров. Но на деле это 10 километров непроходимых болот. Охочие партии Акари пробираются в Суринский Яр по большей части по северному пути, проходят по реке Акарке, ночуют в шлаге и потом уже идут в болото. Та дорожка довольно натоптана, разжевал нам географию гном. Что же тогда тут клык вообще обороняет? Ха, если все прутся по натоптанному пути, это не значит, что никто не пытается проникнуть обходным. А таких, поверь, немало. Барон активно стрижет туристов в Шинале, а вот местные из Аха и Хигеля предпочитают проникать с юга. Ну и, есть подозрение, что лежбище Рильера именно здесь, а не на севере, где сурены особенно лютуют, грабя караваны со жратвой из Доль-Андара, сплюнув, вставил Гуварк. Старое правило, гать в одном месте, тарься в другом, хе-хе, кончайте трепаться, глядите, кто к нам пожаловал, процедила Найга, указывая куда-то за мою спину. Мы с гномом синхронно обернулись, действительно, спустившись из большой хижины, к нам спешили два согбенных сурена преклонных лет, а вот и местные. Кисло протянуло Мисания. Странно, что мы не учуяли их вонь сразу же, как зашли в деревню. Договорить эльфийка не успела, потому как в этот момент тяжелая черноуперенная стрела ударила ее в плечо, а в следующее мгновение воцарился ад. Следом за первой нас накрыл буквально дождь из десятка стрел, а следом мне по глазам ударила яркая вспышка, и я почувствовал, что лечу. Засада. Тонким тенарком взвизгнула Альезе, а затем раздался жесткий бум. Впрочем, вру. Бум не был столь уж жестким, скорее это был хлюп, когда я, приземлившись в топкую грязь, скатился в какую-то лужу глубиной в полметра. Отфыркиваясь от затхлой воды, попытался вскочить, но ноги тут же по щиколотку ушли в ил, я упал на спину и водная гладь сомкнулась над лицом. На несколько секунд, пока я барахтался в теплой воде, мной завладело ее величество паника. Твою же мать, захлебнуться в какой-то луже. Что за кретинизм? Ударом о землю из груди вышибло воздух. Я пытался подняться, но руки и ноги утопали в мягком податливом иле. Сквозь тонкий слой грязной воды над лицом был виден какой-то нелепо изогнутый кустик и расплывшееся пятно солнца. Усилием воли я заставил себя перестать барахтаться. Перевернулся на живот и, встав на все четыре конечности, все-таки высунул голову из воды. Фух, живительная свежесть наполнила легкие. Я мельком взглянул на столбик здоровья. 78% жизненной силы, но особых повреждений вроде бы не было заметно. Отходим под эту халупу. Нурдук, огненный щит фронтом на север. Меса, не тормози, отгружай бафы. Том, где Том? Я хотел было откликнуться на зов Найги, но тут увидел, наконец, наших противников. Они словно призраки скользили над поверхностью затянутой вязкой воды, будто бы и не касаясь ее вовсе. Худощавые и клыкастые, они здорово смахивали на тех суренов, что мы видели в Грахе, внешне те же орки, только в профиль, но эти здорово отличались от них повадками. На лицах, вернее, мордах, вместо угрюмого смирения крестьян, застыли маски боевой ярости. Они выкрикивали что-то на своем языке и быстро пробирались к группе хижин, время от времени натягивая луки и пуская стрелы. Дальше, с другой стороны селения тоже мелькали какие-то тени. Сознание убийцы, и над согбенными фигурками тут же загорелись значки. Уязвимость к магии и странный значок с перечеркнутым стилизованным мозгом. Что это значит? Что они тупые, как пробки? Что ж, сейчас и проверим. Я быстро накинул на себя все возможные бафы, дождавшись, когда группка из десятка ублюдков окажется между мной и остальным кулаком, приподнялся над водой и что есть мочи заорал: «В атаку, клыки Гаюра! Уроим их всех!» И выпустил подряд 4 молнии Андала, практически обнулив свою ману. Ха! Как я и думал, такой демарш не мог остаться незамеченным. Слитное движение суренов сломалось, они завертели головами в поисках нового противника, а веер молний сбил нескольких из них с ног. Только сейчас я смог рассмотреть их уровни, у парочки они были не видны, а остальные колебались между 25 и 30. Некоторое время сурены топтались на месте, не зная, чего ожидать, но, конечно, быстро сообразили, что их атакует не какой-то новый отряд клыков, а всего лишь один Накари. Но я рад, что не ошибся в Найге. Этого замешательства хватило, чтобы из-под избы, как атакующий танк КВ, вылетела Альези. Прикрываясь огромным щитом, она врубилась в группу варваров, раскидав их в разные стороны. Походу, сработало какое-то умение, потому как за жирной эльфийкой на траве остался настоящий горелый след. Двуручник запорхал в ее руках, сея смерти увечья. Орки яростно заорали, сменили луки на копья и попытались взять эльфийку массой, но меткие стрелы, сотканные из чистой магии, что выпускал Гуварг, быстро остудили их надежды на численное превосходство. Синерожий не давал им зайти Альези в тыл, а с фронта она и так прекрасно справлялась в одиночку. Я же бочком-бочком обполз место схватки и, пригибаясь, чтобы не попасть под шальную стрелу, шмыгнул под стоящий на сваях дом, где держал оборону остальной кулак. К этому времени гном уже развернул огненную стену, прикрывающую другую сторону нашей круговой обороны. Найга, периодически выглядывая из-за нее, методично вела отстрел супостатов. Правда, почему-то держа в руках не тот устрашающий лук, что я видел в схроне, а другой, более легкий. На другом краю стены тем же занимался Мэт. «Живой?» – спросила она, когда я плюхнулся на землю рядом с Нурдугом. Я коротко кивнул и принялся раскидывать бафы, поймав одобрительный взгляд от командира. Закончив с ними, переключился на Мисанию, что со стрелой в плече, как ни в чем не бывало, колдовала, сидя на коленях. Перед ее руками мелькало сполохи магии, выстраиваясь в какую-то сложную систему. Красивое личико скривилось от боли, и я решил залить ей здоровье, на что получил в ответ трехэтажный мат с милой просьбой не отвлекать. Что ж, ей виднее. В целом обстановка выровнялась. Первый наскок мы отбили. Те сурены, что хотели пощекотать нас в ближнем бою, потеряв 4 бойцов, с позором отступили. Остальные же решили сменить тактику, вновь скрывшись из виду, но продолжая постреливать на любое наше шевеление. Гном поставил еще пару силовых стен, и вроде как мы оказались в безопасности, но только на время. Глава 38. «Что будем делать?» – спросил Мэт, которого схватка несколько вывела из обычного сонного состояния, но Найга лишь отмахнулась от вопроса. «Нурдук, я хочу знать, сколько их и где тарится вожак. В общем, полный расклад. Том, заливаешь его. Гуф, ты ведешь отстрел. Надо отогнать их как можно дальше. Щиты долго не продержатся, не будем тратить ману на каких-то оборванцев. Поддержка щитов, должно быть, обходилась в целое состояние. Своей маны у гнома столько, конечно, не было, а значит, он сливал запакованную ману с амулетов и околитов. Я начал усиленно заливать в него бодрость, чтобы ускорить реген, в это же время с восхищением глядя, как Гуварг посылает магические сгустки из своего силового лука на черти какое расстояние с удивительной точностью, находя тарившихся в болотце аборигенов. Потеряв еще двоих и поняв, что их стрелы не в силах пробиться сквозь поставленную гномом защиту, сурены отступили, долбанув напоследок магией по домику, что был нам укрытием. Хлипкая конструкция зашаталась, и я уже было приготовился быть заваленным трухлявыми бревнами. Но, как ни странно, творение аборигенов выдержало. Кстати, а где они сами? Ни детишек, ни старичья видно не было. Должно быть, свалили от этой кутерьмы куда подальше. Что-то их дофига. Короче, проворчал Нурдук, убирая защиту. Думаю, одним наскоком дело не ограничится. Он уже несколько минут сосредоточенно разглядывал большой мутный камень в зеленоватой оправе на цепочке, выискивая месторасположение врагов. Найга убрала лук и принялась деловито готовить мессу к извлечению стрелы. Только сейчас та позволила себе покапризничать и пайкать. Спрятав верхнюю часть доспеха в инвентарь, она осталась в одном кружевном лифчике, скорее подчеркивающем, чем скрывающем 2 объемных полушария. Я же улыбнулся помимо воли, дивясь резкому контрасту женщин Дарагара и земли. На моей родине такая красотка ходила бы надув губки, выдаивая попиков на брюлики и шмотки. Мисания же, несмотря на свои похождения, о коих мне уже успел насплетничать гном, была настоящим воином. Стоически переносила боли и ни на секунду не теряла концентрации на задаче. А точнее, спросила командир, вырезая острым кинжалом стрелу из плеча эльфийки. На мгновение я завис, увидев, что кровь у нее очень светлая, почти розовая, но тут же был подогнан ногой. Том, не тормози, хил. С Мисании пропал значок со стрелой, и я как следует ее захилил, подняв жизненную силу до сотки. Уже через несколько минут от раны остался тонкий шрам, а вскоре и он сошел на нет. Обыденные чудеса. Основная группа тусит на востоке, рыл под 20. Наконец оторвался гном от созерцания своей побрякушки. Еще одна шобла перекрыла нам путь на юго-запад. Там их чуть поменьше, но возмущение потоков свидетельствует о наличии магов. Я их не вижу, но они там есть. По профам, в основном лукари, да копейщики. Ничего серьезного. Месса вновь облачилась в доспех, и на какое-то время все утихли, глядя на Найгу с немым вопросом. «Сидеть здесь не вариант», — нарушил тишину Гуварг. «Походу, выкормыши Рильера хотят разбить нас по частям. Вначале нас, потом Джаггера. Если, конечно, они его уже не раздавили». Гном раздраженно цокнул языком. «Фигня это, кишка тонка, аборигены без поддержки слишком слабы, а тут нет никого из ближнего круга ублюдка. Так на кой им нужно держать нас тут?» Найга пожала плечами, и на некоторое время вновь воцарилась тишина.